чем говорить, когда сказано все, и нет здесь ни правых, ни левых. Пустые слова стекают в дерьмо, туда же стекает и вера. Одним все равно, что будет потом, другие молчат и боятся. Политики врут, обещая Эдем, над памятью нашей глумятся. Расставлю знаки, маяки, и пусть приснится снова то, что когда-то снилось мне, и пусть оно не ново. Раскрашу красным черный сон, пусть этот сон убийца в надежде засияет той, которая нам снится, которая мне снится. Одним все равно, как пройдет этот день, другим, чтобы все было так же. Зачем подниматься с протертых колен, удобней горбатым остаться. Поделено все, что можно делить, пока только воздух бесплатный. Но скоро и воздух придется купить, за деньги свободой питаться. Расставлю знаки, маяки, и пусть приснится снова то, что когда-то снилось мне, и пусть оно не ново. Раскрашу красный черный сон, пусть этот сон убийца в надежде засияет той, которая нам снится, которая мне снится.